Глава четвертая. Момо, свернувшись калачиком на моей единственной чистой и выглаженной рубашке, приветствовала рассвет гортанным храпом. Я потянулся к шкафу и тут же услышал предупреждающее рычание. «Эй, это мое!» — казалось, говорил ее взгляд. «Знаю, знаю, ты королева моих тряпок. Но сегодня мне нужно выглядеть», — я замялся, подбирая слово, — «не как человек, которому вырвало стиральную машину». Собака фыркнула, демонстративно перевернувшись на спину, и я поклялся себе, что когда-нибудь научу ее гладить одежду, хотя бы лапой или другим местом, хотя именно этим местом она наверняка уже умеет. Итак, объявляю операцию перерождения. Надеюсь, я перестану быть человеком, которого путают с бомжом. Магазин секонд-хенда ютился между лавкой с гнилыми овощами и пунктом приема батареек. Вывеска, изображающая пингвина в шляпе, давно потеряла глаз. Внутри пахло пылью, нафталином и чьей-то несбывшейся мечтой стать модельером. «Молодой человек!» — пожилой продавец, похожий на помесь такса и гриба, вынырнул из-за стойки. «Ищете что-то особенное?» «Да, чтобы не стыдно было в гробу лежать», — пробормотал я, разглядывая полки. «Ну или хотя бы не было похоже, что я сплю в подсобке». Рубашки на стойке выглядели как повешенные предатели. Костюмы времен Холодной войны соседствовали с футболками «Я люблю Осаку», которые, судя по пятнам, стали жертвами дешевых соусов с едкими красителями. «Может, подойдет что-то экзистенциальное?» Продавец в костюме, шитом из штор эпохи Сёва, подкрался ко мне с неожиданной стороны. «Скорее хочу создать образ для карьерного взлета. У вас есть что-то бюджетно-престижное?» С надеждой и вполне серьезно поинтересовался я. «Вот!» — продавец ткнул в костюм, висящий рядом с зонтом-тростью. «Последний размер! Итальянская шерсть!» «Шерсть итальянцев?» — я потрогал ткань. «Если верить этикетке, их шили в подвале где-то между Токио и Адом». «Это же винтаж!» — он заговорчески подмигнул. «В 90-х такие носили якудза!» «Отлично! Мне как раз не хватало ауры криминального рецидивиста». Примерочная была размером с гроб. Пока я пытался натянуть брюки, не разбив зеркало, за занавеской послышалось шуршание. «А вы живы?» — спросил продавец. «Пока не уверен», — я взглянул в зеркало. Костюм сел идеально и, к слову, выглядел весьма недурно. Но вот рубашка... Она была цвета «вырви глаз», но хотя бы без дыр. Когда я смотрел на себя в отражении, в глазах начинало рябить. «Есть у вас еще рубашки», — выглянул я из примерочной, — «нормального цвета, без эффекта выжигания сетчатки». «На это самый шик», — промурлыкал продавец. «Ага, если только позапрошлого века, хотя я что-то не припомню рубах в стандартном понимании у самураев. Все же мне нужен цвет, который не вызовет приступ эпилепсии при моем появлении». Немного пошуршав стопками одежды на полках, мой недоделанный модельер-манагер протянул мне весьма неплохую сорочку, причем моего размера. «А галстук?» — спросил я. В ответ он мне протянул полосатый кошмар с вышитыми утками. «Это что за психоделический кошмар водоплавающих?» «Это символ!» — продавец сложил руки, будто молился. «Утки плывут против течения!» Я повязал галстук, утки ехидно ухмылялись. «А вот этот уникальный!» — он протянул мне полосу шелка с вышитыми пингвинами в черных костюмах и солнцезащитных очках. Надпись гласила «Плохие пингвины клуб». «Это пингвины-мафиози?» — не удержался я от возгласа. «Нет, это метафора», — он заговорчески подмигнул. «Бунт против системы. Тем более, вы поймите, костюм без галстука — ничто». «Прошу меня простить, но мне кажется, что именно такая изюминка настолько поразит всех, что дальше на меня и смотреть не будут». Тихо пробормотал я себе под нос, а вслух произнес. «Мне, конечно, нужно привлечь все внимание, но явно не таким сомнительным путем». «Тогда я покажу вам лучшее!» Продавец вручил мне галстук, от которого глаза начинали дергаться и исполнять нижний брейк. На темно-синей ткани с золотом были вышиты канцелярские скрепки. Очень много скрепок. «Это символ», — снова заявил он, видимо, его любимая фраза. «Скрепки объединяют документы, а вы объедините коллектив». «Или доведу всех до нервного тика», — промотал я, но повязал. Скрепки блестели, как намек на офисное рабство. Если уж это лучше, то у меня в любом случае не осталось ни терпения, ни времени. «Сколько?» «Всего 2000 йен за все», — махнув рукой, сказал он, словно боялся, что я передумаю. 800, — твердо заявил я, стараясь железобетонным взглядом придавить его к стенке. «Или я расскажу всем, что ваш винтаж пахнет кошачьим туалетом». Он заметно скуксился, задумчиво почесал затылок, но все же сдался. Момо бы гордилась мной. «Ну как?» — я покрутился перед Момо дома, ожидая хоть тени одобрения. Собака обнюхала брюки, чихнула на галстук и уронила на пол мой старый свитер, явно намекая «верни все, как было». «Спасибо за поддержку», — вздохнул я, закидывая свитер обратно в шкаф, где он категорически не хотел долго задерживаться. «Когда-нибудь я научу тебе говорить. Ты выглядишь потрясающе, сенсей!» Момо фыркнула, свернувшись на моей подушке. Возможно, это ее вариант комплимента или тонко продуманной собачьей мести, учитывая запах, который она там оставит. Склад корпорации встретил меня ревом конвейера и запахом дешевого кофе, который здесь называли эликсиром продуктивности. Мои рецепторы подсказывали, что это самая дешевая робуста, арабикой даже и не пахнет. Я поправил галстук со скрепками, который тут же снова перекосился, будто говорил мне с издевкой. «Ты я уверен, что хочешь это сделать?» У входа толпились коллеги. Харута, вечный курильщик с вейпом в зубах, указал на меня пальцем. «Ага, Джунтян, ты что, на собеседование в банк собрался? Или умер кто?» «Умер прежний Джун», — парировал я, поправляя воротник пиджака. «Теперь я ваш новый кошмар в блестящих скрепках». Толпа захихикала. Девушка из упаковочного цеха Терука сквозь жвачку процедила. «Смотри, а штаны-то не рваные. Ты их сам зашил?» «Нет, мне помогали». Я сделал паузу. «Моя собака и не такое умеет, может, и тебя научить. Она же мой духовный наставник». Смех громыхнул, как сигнал к началу представления в цирке. Агивара-сан, начальник смены, вывалился из кабинета, как пробка из бутылки прокисшего шампанского. Его взгляд упал на мой галстук, и лицо исказилось, будто он увидел призрак офисного этикета. «Канека?» — он закашлялся, обдав меня запахом вчерашнего рамена с примесью дешевого сока. «Это что, ваш новый дресс-код?» — Да, вы же говорили, хотите роста, выглядите профессионально, вот я и вырос. До размера отчаянный карьерист, про себя подумал я. — Профессионального, — он фыркнул. — Ты похож на продавца матрасов в кредит. — Спасибо. А вы на успешный пример, почему нельзя пить кофе из автомата? Коллеги затихли, ожидая взрыва. Но Агивара-сан вдруг хлопнул меня по плечу. — А ладно, раз уж ты стал такой умный, покажи, как профессионал коробки кидает. Я подошел к конвейеру. Коробки ползли, как улитки. Раньше я реструктуризировал чужой бизнес, поглощенный моей компанией, а теперь предстояло реструктуризировать беспорядок. Для начала я решил установить сканер стационарно. Прикрутил прибор скотчем к штативу, на скорую руку, сделанному из старой сломанной швабры и пустого деревянного ящика. Руки свободны, скорость выросла вдвое. «Это что за цирк?» Агивара-сан ткнул пальцем в импровизированный штатив, как в инопланетный артефакт. «Цирк уехал без клоунов. Вчера я укомплектовал 27 коробок за день. Сегодня 20 всего за 2 часа работы. Хотите больше, принесите кофе». «Принести тебе кофе?» Он покраснел, как тигровая креветка в кипятке. «Ты вообще охренел?» «К слову, — перебил я, — если поставить конвейер под углом, то...» «Молчи!» — он замахал руками, будто отгонял злых духов. «Просто работай!» Но я уже видел, как он украдкой записывает что-то в блокнот. «Лови, Агивара, ты только что узнал, что такое эффективность». К обеду я обработал 50 коробок. Агивара-сан ходил вокруг моего стола, как голодная акула, но молчал. Коллеги перешептывались. Даже Тарука перестала жевать жвачку. Главное, чтоб не проглотила. Тогда может понадобиться помощь соответствующего специалиста. Момо бы сказала, ты играешь с огнем, и была бы права. Но огонь — это порой и свет в конце тоннеля. В обеденный перерыв ко мне подошла Терука Ауи, молодая и весьма привлекательная коллега, разглядывая мои скрепки. «Эй, а это правда помогает? Типа галстук-талисман?» «Нет». Я нарочно наклонился к ней, будто раскрывая большой секрет. «Это сверхновое оружие. Скрепки съедают твою лень, пока ты спишь». Она засмеялась, но тут же отпрыгнула, видев Харута. Тот подошел, выпустив клуб дыма мне в лицо. «Слышал, ты теперь наш Эйнштейн? Начальник тебя на доску почет повесит. Главное, чтобы эта трухлявая доска выдержала твое тельце. Он нам за утро все уши прожужжал с твоим ноу-хау. Всем тебя в пример ставит». «Не переживай», — я выдернул из его кармана вейп. «Я и тебя туда впишу. Под ником «Дымящаяся ошибка». Харута замер. В глазах мелькнуло что-то опасное, но, увидев повышенное внимание начальства к нашему разговору, он лишь фыркнул. «Посмотрим, как долго ты продержишься, костюмчик!» Сразу после обеда ко мне подошел Агивара-сан. «Канека-сан», — неожиданно вежливым тоном начал он, — «у меня к тебе весьма важное поручение. Требуется отнести срочную посылку в отдел маркетинга нашей компании. Их внутренний курьер заболел, а ты у нас единственный человек в штате, которого сегодня можно отправить в центральное здание. По крайней мере, не так стыдно будет». Он с грустью обвел взглядом наш большой разношерстный коллектив. «Действительно, на их фоне я выглядел самым достойным». Я схватил переданную мне посылку и устремился в главное здание. 112 этажей власти, где с каждым этажом растет твое корпоративное могущество. А на самом верху восседает глава корпорации. Однако, если я хочу карьерного роста, то он начинается не на складах, а с первого этажа этого небоскреба. В отделе маркетинга на третьем этаже пахло кофе и отчаянием. Был один очевидный плюс — кофе пах арабикой. В зале висел плакат «Новая реклама — наш новый прорыв». В большом кабинете собралось десятка-полтора сотрудников, которые усиленно о чем-то спорили. «Мозговой шторм», — подумал я, когда зашел и оглядел открывшуюся мне картину. На экране крутили ролик, Девушка в кимоно ела рамен под лозунгом «Почувствуй традиции». От подобной колхозной задумки у меня заныли зубы. «Ваш рамен вызовет изжогу еще до того, как его приобретут», — не выдержал я, ставя коробку на стол. Менеджеры обернулись. Тот, что в очках толщиной с иллюминатор, хмыкнул. «Ты кто вообще такой?» «Курьер со вкусом. У вас что, целевая аудитория пенсионеры? Потому что даже моя собака уже зевала бы». «Объясни!» — брызнул слюной, подошедший ко мне почти вплотную креативный директор. О его должности я догадался по более дорогому костюму, чем остальным, но больше по висящему на шее пропуску, который входил с костюмом в жуткий диссонанс. Кимоно плюс рамен равно клише. Сам продукт рекламируется для внутреннего рынка, а с нашей многотысячной историей самураи и кимоно в принципе ассоциируются с Японией. Подобная картинка для импорта подошла бы. Иностранцы у себя на родинах до сих пор, наверное, считают, что мы ходим в кимоно и чуть что делаем сеппуку. У нашей молодежи это вызовет тошноту и, как следствие, отток потенциальной клиентуры. Нужен драйв. Например, робот, который ест рамен под техно, пританцовывая. Но и это не единственный вариант. Нужен именно упор на нынешнем веке технологии информации, а не на древние страницы истории страны. Тишина. Потом один воскликнул. «А он прав! Я же сразу говорил, что это же тухлая идея!» Дальше начался такой гвалт, что как они слышали и при этом понимали друг друга, было неясно. Но, судя по обрывкам фраз, мое предложение зашло большей части отдела. Я внутри усмехнулся, зная наших. И пока они орали друг на друга, я молча поставил на стол посылку и удалился. Только я успел вернуться на склад, как увидел, что на табло системы оповещения внезапно всплыло задание доставить пакет документов в головной офис Сакура Банк. Все выглядело стандартно. Кроме одного, в графе «Ответственный» значилось «Утверждено автоматически, подпись не требуется». А дальше была моя фамилия. «Кто заказал доставку?» — спросил я у Гевара-сана. «Какая разница?» — буркнул он, не отрываясь от игры на телефоне. «Можно подумать, что ты там всех знаешь. Система утвердила, значит, вези». Упитанный конверт был уже запечатан. Проверить содержимое я не мог, правила запрещали вскрывать документы без разрешения, да и в целом на моей должности подобное усердие ни к чему. Однако прошлый опыт подсказывал, что проверить не помешало бы, прозябать на должности младшего помощника-дворника из-за чьей-то возможной ошибки я не собирался, но и рисковать в итоге не решился. Когда доставил конверт адресату, сбылись мои худшие опасения. Менеджер банка, вскрыв конверт, побледнел. «Это что за шутки? Здесь какой-то финансовый отчет за прошлый год. Вы что, решили нас опозорить? Мы ждем подписанный пакет документов по тендеру. Срочно!» Я перепроверил накладную. Все совпадало. Номер договора, печать, дата. Но в системе Сакурабанка договор 458Z оказался архивной копией, случайно загруженной из базы данных. «Это ошибка», — попытался объяснить я, догадываясь на основании своего горького опыта о механизме произошедшего. Документы для печати, видимо, подгрузились из старой папки. «Ошибка!» Менеджер банка вскипел. «Ваша компания! Вот где ошибка!» Вернувшись обратно, я узнал, что данное недоразумение создало эффект цунами. Причем, как всегда, все полилось сверху вниз, и теперь осталось все-таки найти крайнего, ибо в подобной ситуации требуется же кого-то наказать. Танаки Сан, наш начальник курьерской службы, был вызван на ковер наверх. Вернулся довольно быстро и в крайне взбешенном состоянии. Далее последовала очередь начальника смены. А Гевара-сан, получив выговор, и набросился на меня. — Ты опозорил наш отдел! Почему ты не проверил? — Я курьер, а не логист, и не IT-спец, — парировал я, открывая историю задания. Мое предположение полностью подтвердилось. Задание создано ровно в час дня через автоматический импорт данных. Ваш отдел загрузил старые файлы в новую папку. — Врешь! — он тыкал в экран. — Мы ничего подобного не делали! — Вот лог, — я выделил строку. — Файлы скопированы из архива по ошибке. Система их обработала как актуальные. Харуто, стоявший рядом, ехидно ухмыльнулся. — А может, это все-таки ты накосячил и боишься признаться? — Нет. У меня в принципе нет прав для подобных действий, — сказал я, открыл доступ к общему диску и ткнул пальцем в монитор. Папка «Архив 2024» была переименована в «Текущие договоры». Кем? Я посмотрел на Гевара-сан. Скорее всего, вашим помощником. Тот замер. Я уже слышал из разговора, что его помощник уволился на прошлой неделе, оставив бардак в документах. Танаки-сан взял в руки телефон, вызвал отдел IT и отошел в сторону. Меньше через минуту он вернулся. «Да, это системная ошибка. Автоматический импорт загрузил старые файлы». «А почему курьер не проверил?» — уперся Гевара-сан. «Потому что курьеры не должны проверять документы», — огрызнулся я. «Это ваша работа — контролировать систему». — Как вы там сказали? Система утвердила, значит, вези. Танака сам вздохнул. — А, Гевара, вы, как я и сказал ранее, получаете выговор. — А вы, — он посмотрел на меня, — Канака-сан, хоть и правы, научитесь все же общаться со старшими коллегами повежливее. Остаток рабочего дня Гевара-сан со мной не разговаривал. Лишь бросал на меня косые недобрые взгляды. Чувствую, что добром это не кончится, будет мстить мне за чужую ошибку, которую он сам же пропустил. Перед уходом я заметил, как новый стажер плачет у конвейера, не справляясь с коробками. «Эй!» — я подбросил коробку в воздух и поймал ее одной рукой. «Видишь? Они тоже боятся упасть». «Что?» Схлипывает стажер, понимая, что его могут не взять даже на такую работу. Коробки. Они думают, вот сейчас разобьюсь, и меня выбросят. А ты думаешь, вот сейчас ошибусь, и меня уволят. Но если падать, то с грацией, — сказал я и поставил коробку на стеллаж идеально ровно. Стажер, вытирая слезы, пытается повторить. Коробка падает. «Видишь?» Я поднял ее и поставил на конвейер. «Теперь у нее есть история. И у тебя тоже?» Дома Момо встретила меня, тыкая носом в пустую миску. «Знаю», — вздохнул я, — «сейчас будем ужинать». Сидя на диване поздним вечером, я подвел короткий итог. Сегодня я понял, что азиатский метод карьерного роста мне категорически не подходит. Но не готов я всю жизнь ползти от ступеньки к ступеньке, этак я до самой старости буду конверты носить. В этой жизни надо срочно что-то менять и быстрее изменяться. С этой мыслью я и отправился вместе с Момо спать.